329. Неужели слепы темные, не желающие видеть понимание иерархии? Неужели утверждение закона высшего не принимается как единственное спасение? Как важно в решительное время понять законы иерархии! Так пусть задумаются предатели, так пусть задумаются служители тьмы, идущие против иерархии. Каждый, порочащий иерархию, есть величайший предатель.